Егоров положил трубку и, еще осмысливая и переживая закончившийся разговор, невидящими глазами посмотрел на Мохова. «Нервничают», — сказал тот понимающе, — «на них тоже жмут». «Нервничать — это привилегия начальства», — подняв голову от документа, заметил Поляков. «А мы должны работать без нервов и без малейшего шума. Главное сейчас не устраивать соревнования эмоций. Главное для нас — работать спокойно и в полном убеждении, что сегодня, завтра или позднее, но если мы не поймаем, никто за нас это не сделает». Часть 56. Вставки ВГК. В Москве действительно беспокоились и нервничали. В ежесуточной сводке военной контрразведки за 17 августа, поступившей в Ставку после полуночи и занимавшей всего полторы страницы, делу Неман было уделено 9 строчек. Кратко сообщалось, что в тылах 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов действует и активно разыскивается сильная квалифицированная резидентура противника. В этом не было ничего чрезвычайного. Ставку надлежало информировать обо всех представляющих значительную угрозу разведгруппах противника и даже об отдельных наиболее опасных агентах. Но поскольку речь шла о фронте, где менее чем через месяц должна была проводиться ответственная стратегическая операция, верховный главнокомандующий, читая сводку, сделал на полях пометку синим карандашом, означавшую одновременно обратить внимание и доложить подробнее. Эта пометка явилась основанием для взятия дела на контроль Ставкой. А днем Верховному была доставлена развернутая справка по делу Неман, занимавшая почти 2 страницы. Ознакомясь с ней уже ночью и обнаружив, что действия разыскиваемых ставят под угрозу скрытное сосредоточение войск и ударной группировки в тылах 1-го Прибалтийского фронта, и речь таким образом идет о судьбе важной стратегической операции, Верховный был крайне обеспокоен и возбужден. Уже многие месяцы он ни разу не был в столь дурном расположении духа, как в этот час. Чудовищно обманутый Гитлером и собственной интуицией в июне 41 года, он придавал огромное значение введению противника в заблуждение, особенно при подготовке кампаний и крупнейших операций. В первые же недели войны, в период невероятного напряжения, урывками выкраивая время, он умудрился внимательно просмотреть труды виднейших полководцев и военных теоретиков, особо интересуясь проблемами скрытности и обеспечиваемой ею внезапности. Эти вопросы он не раз анализировал и обсуждал с высшим генералитетом. Троякий результат внезапности можно было бы сформулировать так. Внезапность застигает противника, неподготовленного к удару. Его войска и военные средства расположены не лучшим образом для отражения этого удара. Внезапность вынуждает противника поспешно принимать новый план. Противник теряет инициативу и должен приспосабливать свои действия к действиям нападающего. И, наконец, достигнутая внезапность подрывает веру войск противной стороны в свое командование и веру командующего и его штаба в самих себя. Отсюда следовало, что успех любой операции в значительной степени зависит от секретности и обманных действий. Отсюда следовало, что победа, достигнутая без внезапности за счет численного превосходства, не носит на себе отпечатка полководческого таланта и обходится несравненно дороже. Отсюда следовало, что необходимо любыми усилиями скрывать свои намерения, создавать угрозу одновременно в нескольких местах, заставляя тем самым противника рассредоточивать силы. Отсюда следовало, что нужно демонстративно готовить наступление в одном месте, а тайно в другом, стараясь во всех случаях застигнуть противника врасплох.